Утром опять пришлось Ивану отвернуться. На работе Иван да Марья спрашивали у товарищей, нет ли, мол, на примете у кого хоть какой-нибудь комнатушки. Куда тут? Нет. Это раньше бывало комнат сколько хошь. А поди-ка разведись, наплачешься. Подходила вторая ночь. Теперь еще моя очередь на кровати. Кровать не твоя, а общая, сказал Иван. Отвернись, сказала Марья, разделась и легла на пол. Иван спал крепко, Марья тревожно, все вертелось на полу, жестко. Пришла третья ночь. Иван читал газету. Марья достала новую рубашку в кружевах, нарочно перед самым носом Ивана разложила ее на столе и стала продевать в проемы розовые ленточки. Иван покосился на рубашку, крякнул и никак не мог перелезть на другую строчку. Голова вдруг отказалась понимать прочитанное. В голове замелькала женская рубашка, тело бывшей жены или ткачихи Веры, все равно. «Отвернись, перейдя на рубашку», — сказала Марья. Ивану показалось, что голос Марьи прозвучал не так, как раньше. Иван отвернулся к зеркалу и протер глаза. В небольшом квадрате зеркала отражалась часть кровати. Марья отпахнула одеяло, и рубашка скользнула с ее плеч. Сердце Ивана стукнуло, остановилось, и раз-раз-раз пошло работать без узды. Чтобы не смотреть на отражение крепкого женского тела, Иван, согласно идеологии, зажмурился, но тотчас же открыл глаза. Ложась на пол, он думал, придется постельник сделать, черт его знает этот развод. Ничего не предусмотрено. На пятую ночь, когда Ивану опять пришла очередь спать на полу, Иван сказал, «Слушай, без постельника немыслимо на полу валяться. Если, так сказать, вдуматься категорично, мы можем как тот, так и другой спать вместе на кровати, ведя себя соответственно». Марья подумала и сказала сердито, «Ложись, только чтоб спина к спине». «Обязательно!» – воскликнул Иван. «Соответственно! И тому подобное!» «Ах, как приятно! В комнате 8 градусов! А до чего тепло спине! А все-таки надо идеологии держаться!» «Пожалуйста, не шевелись!» – сказала Марья, засыпая. «Я не шевелюсь! Я так, от нечего делать! Приятно очень!» Днем в воскресенье у них был такой разговор. «Когда же ты уберешься от меня, постылый?» – сказала Марья. «А куда же мне, ежели кругом такое уплотнение?» «К Верке к своей, вот куда!» Иван взглянул в глаза Марьи. Бешеные бесенят огоньки. «Она сама при муже», – угрюмо сказал он. «Мы с ней, ты думаешь, как? Мы с ней просто по-хорошему». «По-хорошему?» — закричала Марья. «А по что мял ты ее на танцульке? В коридоре-то?» «Мял-мял. Эк, беда какая! Да ведь как вас, баб, не мять, ежели вы такие, ну, это самое, всякий комбинат, поневоле будешь мять». «Поневоле?» — еще звонче крикнула она, и сразу тихо, сквозь сдержанные вздохи. «А, впрочем, сказать... Чего это я дура? Теперь ж мне тьфу на тебя. Чужой ты мне. Вот все равно, как это полено. Мне кого хошь. Тешься. А ты?» Марья замигала и быстро в сенцы. Легли опять спать спина к спине. Ивана подмывала повернуться. Марья, будто угадав, сказала сквозь зубы. «Ты не вздумай облапить меня. Я тебе не девка гулящая». «Ну вот еще, что я, маленький, что ли?» «Да ведь вы, о, чтоб вам сдохнуть!» Иван огорченно улыбнулся тьме, и, чтобы укротить себя, пытался направить мысли иным путем. «12-й разряд. По какому праву? Да он, этот самый Лукин, без году неделю и служит-то, неужто за то, что языком трепать умеет? А мне едва 11-й дали. Обида или нет?» «Да, да, обида», — засыпая, думал Иван. «Чего? А хорошо бы поэтому, как его? Ну вот этому, в морду дать. А, Лукин, вот он. Держи его, 12-й разряд, а? Разряд. Хватай, бей». Иван занес руку, чтобы сгрести обидчика в охапку, и почувствовал, что его рука прикоснулась к чему-то мягкому, как крутое тесто. И вслед за этим обидчик крепко дернул его за бороду, крикнув: «Пожалуйста, без объятий своих! Отъезжай на пол, ежели руки распространяешь!» Иван очнулся и сказал: «Извиняюсь, затмение, комбинат!» И вновь спины вместе, дружба врозь.